Отец семейства не верит своим глазам. Когда бабушка в тот день вернулась домой с водительскими правами в кармане юбки, на лице у нее сияла озорная улыбка. Перед воротами в усадьбу она останавливалась несколько раз, вынимала права и снова прятала их в карман. Мать семейства смотрела на нее в окно. «Это ты?» — окликнула она бабушку. «С тобой все хорошо?» «Со мной хорошо», — отвечала бабушка. «Даже очень». «Ох, я уже за тебя беспокоилась. Ты ведь говорила, чтобы я зажала в руке большой палец и пожелала тебе ни пуха, ни пера. И вот я теперь гадаю, что ж ты сделала?» «Узнаешь еще до захода солнца», — сказала бабушка. «Но никому об этом не говори». «Хорошо, не скажу, обещаю. Я ведь и сама ни о чем не знаю». Кое-что знал только Мортон. Как только он пришел из школы, бабушка позвала его из своей каморки, после чего они зашептались внутри. Когда Мортон вышел из бабушкиной каморки, на его лице, точно так же, как на бабушкином, сияла улыбка. Но он ничего никому не говорил. Напряженное ожидание продолжалось до самого обеда. За это время в дом прибыли остальные дети, отец семейства и грузовик. Бабушка сидела в своей каморке и ждала. «Ну вот, они идут», — сказал Мортон. «Понятно», — кивнула бабушка. Она быстро ходила взад и вперед по кухне. Домой вернулся отец. Он вымотался на работе, ужасно был рад тому, что оказался дома, и очень проголодался. Бабушка стояла и, прищурившись на него, смотрела. «Ну что, бабушка, как ты себя чувствуешь?» — спросил отец семейства и снял с себя куртку. «Спасибо за работу, неплохо». После этого она проскользнула в каморку к Мортону. «Я уже так за сегодня намучилась». «Сейчас пора обедать», — сказал Мортон. «Я буду сдерживать смех, но и ты должна обещать то же самое». Он строго посмотрел на бабушку, а та, в свою очередь, сделала на лице серьезную мину и проследовала к столу. Но хоть она и напускала на себя серьезный вид, она не могла не думать о том, что собиралась делать, и время от времени кидала взгляд на отца семейства, выясняя, в каком он находится настроении. А он был в насмешливом настроении, что было добрым знаком. «Что теперь, когда зима кончается, ты намерена делать?» — спросил он. «Трамплины в этом году скоро закроют». «Зато начинаются соревнования по легкой атлетике и футболу», — сказала бабушка. Ей хотелось добавить к этому кое-что еще, но она решила оставить отца семейства в покое, потому что покой во время еды бабушка считала очень важным как для людей, так и для животных. Все должны есть спокойно. Но когда отец семейства зачерпнул последнюю ложку киселя и начал уже набивать свою трубку, бабушка сказала: «Слушай, отец, тебе в следующий час не понадобится твой грузовик?» «Грузовик?» — переспросил тот. «Нет, я сейчас, пожалуй, сяду кресло-качалку и почитаю газету. Или ты хочешь, чтобы я тебя куда-нибудь отвез?» «Нет, не надо», — сказала бабушка. «Я вот только подумала, ты не будешь против, если мы с Мортоном посидим в кабине немного?» «Да пожалуйста. Вы двое все не наиграетесь. Представляете, они сядут в кабинку и будут делать вид, будто ведут машину», — сказал он всем остальным за столом. «Ты можешь отпереть дверь кабинки или тебе помочь?» «Нет, не надо, мы с Мортоном справимся». «Только, пожалуйста, не потеряйте ключ», — сказал отец семейства. «Мы отдадим его сразу же, как только вернемся», — сказала бабушка. «То есть, как только мы выйдем из кабинки». «Хорошо», — с удовлетворением сказал отец. Он уже направлялся к своему креслу-качалке. Он был сыт, устал и радовался тому, что сейчас посидит в полном покое. Он уселся, бросил взгляд на газету и даже поглядел зачем-то в окно. Мать семейства тоже выглянула в окно. Вообще-то она хотела тоже подняться и пойти отдохнуть. Мыть посуду взялись старшие дети. Но она задержалась и тоже глядела в окно. «Эти двое так и не повзрослеют», — сказала она. «Они воспринимают игру так серьезно. Вот сейчас Мортон открывает ворот, словно они собрались со двора выехать». «Это хорошо», — проворчал отец. «Мортон, он парень обстоятельный и все делает как надо». Сидевшие в комнате засмеялись, и прошло несколько секунд, прежде чем они поняли, что мотор грузовика заработал. А потом грузовик выехал за ворота, остановился, чтобы Мортон успел у него сесть, и поехал дальше. Отец семейства внимательно глядел, потом зажмурился и поглядел снова. Он как будто не верил своим глазам. Его грузовик покатился дальше и скоро исчез на лесной дороге. «Они уехали», — сказала Марта, словно остальные этого не видели. «Бежим!» — крикнул отец. «Мне после обеда бежать трудно, но вы бегите, бегите за ними!» Мац был уже за дверью, и Мона тоже. Амелия и Минока пошились на полу, отыскивая свою обувь, которую перед обедом сняли. Марен и Мартин действовали спокойнее, но и они выбежали из дома. А грузовик все ехал по своей лесной дороге. Эта дорога была поухабистее, чем улица, по которым привыкла вести машину бабушка. Зато она знала ее о всех подробностях. Она же ходила по ней в Тирилтопен каждый день в течение нескольких лет и знала, где скорости можно было добавить и где вести грузовик следовало помедленнее. Хотя, конечно, ехала она в целом не так быстро. Она же на звание лихача на дороге не претендовала. «Они выбежали?» — спросила она. «Пока я никого не вижу», — сказал Мортон. «Нет, вон на повороте. За нами показался Мац. Ничего удивительного, он бегает лучше всех». «Говорить с ним будешь ты, когда он догонит нас», — сказала бабушка. «Я должна смотреть на дорогу и не отвлекаться». Один раз, когда ей пришлось снизить скорость, переезжая через толстые корни деревьев, растянувшиеся поперек дороги, Мац догнал их. Он задохнулся на бегу и из-за этого говорить не мог. Но Мортон-то мог, а Мац слышал его и, глотая воздух, забрался в кузов грузовика. При следующем торможении их догнали Мона с Мартой. Мац смахнул им рукой, помог забраться в кузов и рассказал обо всем, о чем сообщил ему Мортон. Когда они доехали до перекрестка с большой дорогой у Тирилтопена, бабушка подождала всех остальных детей. «Вы все садитесь в кузов», — приказала она. Мона и Марта рассказали о бабушке Миле и Мине, а Миле и Мина — Марен и Мартину. Поэтому в курсе они были все. «Бабушка заедет в Тирилтопен перед тем, как поехать обратно домой», — объяснил Мац. «Хорошо», — сказал Мартин. «Мы едем со всеми». Бабушка особенно аккуратно вела машину, когда они выехали на большую дорогу. А потом они проехали вверх мимо магазина, в котором бабушка когда-то помогала папе Авроре помолоть кофе, и проследовали оттуда до корпуса С. Здесь бабушка осторожно припарковалась у подъезда и посигналила. Она взглянула вверх на балкон 10-го этажа, но понять, есть ли кто-нибудь из семьи Теги дома, было невозможно. Уж очень высоко они жили. «Да и в самом деле нельзя требовать всего сразу», — подумала бабушка. Но она оказалась удачливее, чем считала сама, потому что почти рядом с ней остановилось такси, из него вышли мужчины во фрачном костюме, две дамы в шляпках и пальто, и еще маленькая девочка. Ее бабушка узнала сразу. Это была Аврора. «Пожалуйста, садитесь сюда», — сказала бабушка. Все на нее глядели. Папина бабушка тоже с удивлением на нее взглянула и сказала. «Какой у вас изящный головной платок!» Мама Авроры отошла в сторону и сказала, «Это ты поведешь машину?» «Конечно», — ответил папа. «Поздравляю вас, бабушка. Я знал, что вы совсем справитесь». «Ну да», — ответила бабушка. «А как твои дела?» «Сейчас я возвращаюсь со второй моей лекции», — сказал папа. «И я очень доволен, что так далеко продвинулся. Завтра состоится последняя и окончательная защита. Ты хочешь поехать и послушать ее?» «Он читает лекции, защищая свою докторскую диссертацию», — сказала Аврора. Она никогда еще не строила таких сложных предложений, но произнесенные слова ей понравились. «Нет, я, наверное, не смогу», — сказала бабушка. «Нет, ты сможешь», — упорствовал папа. «Я ни разу еще не была в университете». «Ну что ж, вот и побываешь. Приходи заранее, и ты пройдешь вместе со всеми в старый праздничный зал. Но домой тебе придется добираться без нас, потому что в этот вечер будет устроен большой диссертационный банкет для тех, кто в моей работе участвовал. Кстати, Авроры на банкете не будет. Ей было бы слишком скучно сидеть за столом так долго». «Тогда, может быть, она поедет домой вместе с бабушкой?» — предложила мама. «Еще вместе с мамой Нюсси», — сказал папа. «Поздравляю тебя, бабушка, еще раз». «Завтра я скажу тебе то же самое, а сейчас давай больше не говорить об этом, пока ты не получишь свои докторские права». «Ну-ну. Интересно все-таки, что ты сама к нам приехала, и мы встретились с тобой таким образом?» «Мне это тоже понравилось. сказала бабушка. Она проехала на грузовике, чуть подальше зашла в фотографию и показала фотографу свои водительские документы, для которых он делал ее фотографию. Потом она сказала всем детям. «А сейчас поедем домой, пока ваш папа окончательно не сошел с ума». Во дворе усадебки отец восьмерых детей никак не находил себе места, а жена успокаивала его. «Да не волнуйся ты», — говорила она. «Может, там на выезде ее кто-то ждал, сел в грузовик и повел его. Может, это Хенрик? Вот и вся разгадка». Вскоре они услышали шум машины. «Вон они едут», — сказала мать восьмерых детей. «Да я вижу машину», — сказал отец. «И все в целости и сохранности. Ой, да его же ведет бабушка. Она сошла с ума. И все дети в кузове. Они машут руками, кричат и ведут себя так, словно празднуют День независимости». Бабушка въехала через ворота. Лихо прокатилась дугой по участку, поставила грузовик точно на то место, откуда его увела, и выключила зажигание. Детвора спрыгнула с кузова, а последним грузовик покинули Мортон и бабушка. «А теперь я требую объяснений», — сказал отец семейства. Бабушка молча извлекла водительские права из кармана и передала ему. «Что?» — воскликнул отец восьмерых детей. «Так вот, чем ты занималась, боже мой! Ты действительно...» «Нет, я бы никогда не поверил». «Все произошло, как я задумала», — сказала бабушка. «Мне было страшно интересно». «Это что-то неслыханное. Поздравляю, бабушка». Я немножечко подразнила главу семьи, но пусть не боится, что я буду занимать грузовик слишком часто. Я ведь съездила на нем из интереса. Мне пришлось ездить с инструктором целых два раза в месяц, и вот результат». И грузовик, и отец семейства, казалось, вздохнули с облегчением. Но все равно в тот день отец не раз с интересом поглядывал на бабушку. «Завтра я поеду и послушаю докторскую лекцию. Так она, кажется, называется. Ее будет читать Эдвард. Ты его знаешь», — сказала она. «Вот как», — сказал отец. «Я бы с удовольствием тоже его послушал. Он ведь почетный член музыкального общества водителей. Так что поехать на его выступление — это, можно сказать, мой долг. Я попрошу Хенрика сесть за руль. Так что мы с тобой, бабушка, поедем на лекцию вместе». Бабушка его предложению очень обрадовалась, потому что, честно говоря, ехать одной в университет ей было страшновато. Но когда она улеглась спать этим вечером, она больше думала о грузовике и об отце семейства. А потом вдруг лежа, засмеялась так, что чуть не затряслась вся ее каморка. К счастью, смеха ее никто, кроме самоварной трубы, не слышал.